Эпилог. Я спускался по ступенькам здания суда в безветренный теплый солнечный октябрь. Ройла только что приговорили к смертной казни, и все знали, что не будет ни апелляции, ни отмены приговора. Присяжные, как я и предсказывал, объявили его виновным, не удаляясь на совещание. Суд длился всего один день, и весь этот день Ройл сидел, словно высеченный из камня, часами напролет, не сводя глаз с одной точки. Этой точкой был я. Его пустые, тусклые, стеклянистые глаза ничего не выражали, как это было ему свойственно. Ничего в них не проблеснуло даже тогда, когда сторона обвинения слушала в зале суда магнитофонную запись того, как он молил о пощаде, стоя на четвереньках в батискафе на дне океана. Ничего в них не проблеснуло и тогда, когда ему был зачитан смертный приговор. Но при всей невыразительности его взгляда только слепой не прочитал бы послание, которое в нем содержалось. «Вечность — это долго, Толбот», — говорили его глаза. «Вечность — это навсегда. Но я дождусь». «Ну что ж, пусть ждет. Для меня вечность — слишком далекая штука, чтобы я стал о ней переживать». Вайланду приговор не вынесли, потому что перед судом он так и не предстал. Поднимаясь по лестнице внутри опоры буровой, Вайланд просто разжал пальцы и опрокинулся в пустоту, и даже ни разу не вскрикнул, пока летел вниз. Спускаясь, я миновал стоящих на ступеньках генерала и его жену. Миссис Рутвен я встретил впервые в тот день, когда вышел из больницы, то есть вчера. Она была очаровательна, любезна и бесконечно благодарна. Супруги предлагали мне все от должности в высшем руководстве их нефтяных компаний до горы денег, которые любимому человеку хватило бы на полдюжины жизней. Но я только улыбнулся и отказался. Ничего этого мне не нужно. Никакое директорское кресло, никакой банковский счет не вернут мне ушедшие дни. И то, что я хотел бы от мира сегодня, за деньги тоже не купишь». Мэри Рутвен ждала родителей на тротуаре возле отцовского песочно-бежевого Роллс-Ройса. На ней было простое белое платье, которое вряд ли стоило больше 1000 баксов. Пшеничного цвета волосы были заплетены в косы и уложены в высокую прическу, и никогда еще она не казалась мне такой чудесной. Позади нее замер Кеннеди. Впервые я видел его в классическом костюме темно-синего цвета и безупречно скроенном, и так ладно сидел на нем этот костюм, что невозможно было поверить в то, что недавно он одевался совсем иначе. Его обязанностям шофера пришел конец. Генерал знал, сколь многим семья обязана этому молодому человеку, а подобные долги не оплачиваются шоферской зарплатой. Я желал Кеннеди всех благ мира. Он отличный парень. На последней ступеньке я остановился. Со стороны мерцающей искрящейся синевы, которая называлась Мексиканским заливом, дул легкий бриз, поднимая маленькие вихри пыли и метя через улицу бумажные обрывки. Мэри увидела меня, заколебалась на мгновение, а затем перешла через тротуар туда, где стоял я. Ее глаза, казалось, потемнели и странно затуманились, но, должно быть, мне это всего лишь привиделось. Она что-то проговорила, я не разобрал что, затем вдруг осторожно, чтобы не потревожить мою левую руку на перевязи, положила обе ладони мне на плечи, потянулась к моему лицу и поцеловала меня. В следующий миг она уже шла к Роллс-Ройсу, ступая как человек, который не очень хорошо видит. Кеннеди смотрел, как она идет к нему, затем встретился глазами со мной. На его лице не отразилось ни единой эмоции. Я улыбнулся ему, и он улыбнулся в ответ. «Хороший парень». Я прогулялся по улице, что тянулась вдоль набережной, и потом завернул в бар. Я не собирался туда заходить, и не то чтобы мне хотелось выпить, просто бар попался мне на глаза, вот я и зашел. Заказал двойной скотч, повторил, но только зря перевел хорошую выпивку. Тогда я вышел и направился к скамейкам на берегу. Час, два, не знаю, сколько я там просидел. Солнце опустилось почти к самому океану, вода и небо вспыхнули оранжевым и золотым, и я смог разглядеть у горизонта диковинный силуэт на пылающем фоне, гротескно угловатую конструкцию буровой установки X-13. X-13. Полагаю, отныне она станет частью меня. Она и сбитый Дуглас, лежащий в 580 ярдах к юго-западу, захороненный под 480 футами воды. К худу ли, к добру ли, они навсегда останутся со мной. Наверное, все-таки к худу, решил я. Все закончено, все сделано. И стало пусто. Смысл жизни исчез. Осталась только буровая. Солнце замерло у кромки воды, весь западный мир превратился в алое пламя, в пламя, которое вот-вот погаснет и исчезнет, словно его и не было никогда. Так случилось и с моей красной розой, перед тем, как она стала белой. И вот солнце скрылось, на море с берега хлынула ночь. Вместе с темнотой пришел холод, поэтому я встал на занемевшие ноги и побрел обратно в гостиницу.